Глава 10. Когда дозорные принесли весть, что сквозь лес видны костры войскового стана, Ярдер было подумал, что боги совсем от него отвернулись, и смоляне опережают их по дороге на восток. Однако взял себя в руки и велел подобраться поближе, чтобы точно выяснить, что там за люди, сколько их. Уже сгущалась тьма, он и сам подумывал о ночлеге, и лишь надеялся найти какую-нибудь весть, чтобы там было хоть 3-4 избы или бани с печью для раненых. С ним было 2 сотни вятичей оковцев и веденцов. От 50 тархановской дружины осталось 28 человек, считая его самого. Убили без лета, Ярдер сам не видел, ему рассказали ратники. Убили Небрегу, Верхушу и еще 20 тех, кого он знал с рождения. Гибель Заволода Ярдер видел своими глазами. После нее строй рухнул окончательно. «А ты мне, зять, — говорил тут совсем недавно, — божечки, всего лишь нынче утром, а мнится 100 лет прошло, без родни не останешься, не крушись. А вот нет у него ни зятя, ни шурина». Хастена Ярдер вспоминал как человека, которого не видел много лет. Хастен остался еще в той жизни, где вятичи шли вперед, захватывая одну угренскую весть за другой. Но с тех пор случилась битва, в которой Хастен уже не участвовал, и все переменило. Теперь Ярдер чувствовал себя и старше Хастена, и опытнее. Еще бы успеть извлечь из этого какой-то прок. Из числа раненых с ними были только те, кто сумел уйти с поля на своих ногах. Тяжело раненых пришлось оставить на милость победителей. Смоляне не подпустили вятичей к Ратиславлю, и даже те, кто уцелел в битве, теперь не имел ничего. Лошади, сани, обоз с припасами и дорожными пожитками достался Улову и его соратникам. Что делать, если там впереди смоляне? Исключить этого было нельзя. Спасаясь от преследования, Ярдер и прочие вятичи поодиночке и малыми ватагами разбегались по лесу, чтобы потом, плутая, с трудом выйти опять на реку и отыскать своих. К вечеру вокруг Ярдера собралось почти 2 сотни, но он не знал, все ли это, кто выжил, или где-то рядом бродят другие беглецы. Очень надеялся, что кто-то из тархановских еще объявится. Но сегодня продолжать путь не было сил. Израненные, замерзшие, голодные, до смерти уставшие люди едва брели. Они уже были готовы лечь прямо на снег и заснуть. Но Ярдер понимал, те, кто так заснет, больше не проснется. Нужно хотя бы сделать укрытие от снега и развести костры. Тогда до утра доживет хоть кто-нибудь. Однако вернулись разведчики с хорошими вестями. Это хазары, лошади все при них, конину варят. У Ярдера даже не осталось сил обрадоваться. Но упоминание о вареве заставило его собраться. У беглецов не было с собой ничего, кроме того, в чем они шли на бой. Ни припасов, ни котлов. У хазар, успевших вывести из города своих лошадей с вьюками, заменявшими им обозные сани, все это было. «Сидите здесь», — прохрипел он пересохшим горлом. За весь день удалось попить только один раз, когда проходили незамерзающий ручей, впадавший в Угру. «Я пойду к ним. Если все сразу перепугаются, обстреляют». «Да ты, Завет, смотри, чтобы не заснул никто, пока я хожу. Давай, парубок, веди». С одним из дозорных он вернулся к стоянке хазар. Те расположились прямо на длинном берегу, проделали прорубь во льду, откуда брали воду для себя и поили лошадей, нарубили им еловых веток, и расседланные лошади, заботливо покрытые попонами, жевали хвою под деревьями. Кипящие котлы испускали пар, и от их запаха сводило живот. Пришедших окликнули и пригрозили смертью, если подойдут ближе, но Ярдер назвал себя, и его проводили к костру, где сидели на еловых лапах и кошмах Тумак и Карабай. «Смотри, Тумак, вот идет призрак», — заметил старый Аглан. «Я бы сказал, что он похож на воеводу Ярдера, но тот был куда моложе и красивее». «Пребывание в мире мертвых никого не красит», — усмехнулся Тумак. Он был здоров, сыт, вареной кониной и не прочь пошутить. «Но если мы пустим его поближе к котлу, он вдохнет вкусного горячего жирного пара, наберется сил и скажет нам какое-нибудь пророчество». «Ты хочешь это слышать?» — прищурив один глаз, Карабай в сомнении покосился на него. Мы с тобой тоже не самые удачливые подтары на свете. Так, может, его советы будут полезны? Да уж, поудачливее некоторых». Ярдар слушал и почти верил, что умер, сам того не заметив, и пребывает в облике тени. Оттого и язык не ворочается, и руки-ноги онемели, и связанных мыслей нет ни одной. «Ну, скажи что-нибудь», — наконец обратился к нему Карабай. «Мертвецы ведь немы, так покажи, жив ты или нет». «Где Азар Тархан?» — выдавил Ярдар. «Если сейчас вслед за тобой явится и наш бывший Бий, я точно буду знать, что боги мертвых отпустили его погулять», — ворчливо ответил Карабай. «Что?» От голода, усталости и тоски Ярдар плохо соображал. «Его убили!» «Азара?» Ярдар не верил своим ушам. «Азариона Тархана его самого. Наш старый Кадзах-Бий, отправив второго сына мстить за первого, остался совсем без сыновей. Проклятые русы! Так откуда ты взялся, если не из царства мертвых?» «Давай уж дадим ему поесть», — предложил Тумак. «Даже мертвых сначала кормят, а потом расспрашивают. А живых и тем более». Наконец Ярдара усадили на кошмы возле котла и дали ложку. С трудом, держа костяную ложку онемевшими пальцами, он хлебал горячий жирный отвар, вылавливал куски вареной конины и глотал, почти не жуя, и чувствовал, как возвращается к жизни. Руки и ноги почти согрелись, в голове прояснилось. Немного наевшись и оттаив, он уговорил Карабая и Тумака послать за вятичами, помочь им разложить костры и покормить. Даже горячий отвар на лошадиных костях сейчас был бы даром богов, спасающим жизни. Выяснилось, что этой счастливой встрече Ярдар обязан торопливости Хазар. Спеша уйти со своими лошадьми от Ратиславля и скрыться от глаз смолян, они углубились в лес, чтобы сбить со следа. Но ошиблись с направлением, заплутали, чуть не растеряли людей и только перед самой темнотой выбрались опять на Угру. Попади они на верную дорогу сразу, к ночи ушли бы за много верст, и вятичи больше бы их не увидели. «Что делать-то будем?» — спросил Ярдар, немного придя в себя. Задавая этот вопрос, он чувствовал смутное неудобство, будто уже знал ответ, который ему не нравился. Он, воевода, привык сам решать, что делать, но привык он и советоваться с Азаром, числя Тархана старшим над собой, а Карабай сейчас в его глазах как бы заменил Азара. «Вы не знаю», — ответил старик, «а мы постараемся завтра же уйти как можно дальше от этого проклятого места». «Вы отступаете?» Ярдар повернулся к нему. «Вы не собираетесь?» «Мы возвращаемся домой», — подтвердил Тумак. «Но это ведь только первое сражение, мы еще можем...» «Не кричи, ты пугаешь лошадей», — остановил его Карабай. «Наш Бий погиб. Твой Хастен сгинул, наверное, и его прибрали боги мертвых. У меня осталось чуть больше половины людей и коней, у тебя еще меньше, и к тому же весь ваш обоз у русов. Но мы можем вернуться и отбить его». «Этого похода хотел наш Бий. Отец подбивал его мстить за брата. Но, видно, богам это было неугодно. Без Бия наши люди больше не хотят подставлять головы ради вашего обоза». «А добыча?» «Кое-что из мехов мы успели прихватить. Это бедный край. Кроме куниц, здесь можно взять только челядь, но она теперь убежит на запад, а между нею и нами стоит войско русов. Разбить улова у нас больше нет сил, а без этого и дани нам никто не даст». «Но это значит, что мы позволим себя разбить и просто уберемся, поджав хвост?» «Нас привел сюда Бий, его больше нет, и нам остается только вернуться, сохранив свои жизни». «У меня русы не убивали брата», — хмыкнул Карабай, «потому что у меня его и не было никогда». «Но как же? Азар заманил нас сюда!» — в негодовании воскликнул Ярдар. «Он толкал нас в этот поход, все вышло из-за него. Он обещал нам целое войско Хакана, Хазар, Люторичей. И где они все? Он обманул нас, завлек на гибель». «Встретишь его в мире мертвых, с него и спрашивай», — проворчал Карабай. «Не я все это придумал. А теперь мне надо думать, как выбраться из этой ямы». «Но как же Хакан? Он хотел этого похода для мести русам за Итиль. Это была его воля. А вы теперь нарушаете ее из-за одного единственного неудачного боя». «Не думаю, что Хакан сильно этого хотел, хоть сам я его и не видел», — возразил Тумак. Да, он знает, что русов нужно укротить, пока они не пришли грабить Итиль, как ограбили Гурган. Но у Хакана, знаешь ли, есть немало забот поближе к Итилю, чем вот эта задница обитаемого мира. Он слегка обвел рукой молчаливый зимний лес. Может быть, когда-то потом, через несколько лет, когда у Хакана будет больше свободных сил под рукой. Но не сейчас, — закончил Карабай. Ярдар некоторое время молчал. Он отыскивал какую-то возможность продолжать войну, но ничего не находил. Сил, чтобы отбить Ратиславль и свой обоз, у него явно недостаточно. Хазары предали. Не поднимая глаз на Тумака и Карабая, в своих мыслях он определил их решение вполне ясно. А без обоза, без еды, без всех необходимых в походе пожитков, без походной наковальни Ольрада и всего нужного для починки оружия, они не провоюют и одного дня. Заботиться им стоит о том, чтобы прожить еще день. Оставалось одно — возвращаться, вернуться в Тархан-городец и собраться с силами, и... Ярдар знал, что сдаваться нельзя. Не так его воспитали, но понимал, продолжать будет нелегко. Половина тархановской дружины убита или в плену. Из ратников Веденецкой волости при нем даже меньше половины. Если они вернутся разбитые и без добычи, то совсем не скоро ему удастся уговорить старейшин дать ему новое войско. И тем не менее лучше вернуться, чем... Что? Сидеть здесь и ждать, пока смоляне их настигнут и перебьют? Карабай, вы же увели запасных лошадей. Ярдар взглянул на опушку, где плотными рядами стояли кони. Вон их у вас сколько. Дайте нам их, чтобы мы могли до дому добраться. Аковские до Аки, а мы до Тархан-городца. Там назад их получите, и мы вам серебром заплатим, добавил он, видя по лицам двоих биев, что им не очень-то нравятся его слова. Лишних заводных лошадей у нас нет. Карабай отпил из черной глиняной кружки, где был отвар сосновой хвои. Многим пришлось самим на них сесть, потому что у них убили или ранили лошадь. Одну раненую лошадь мы съели, одну скормили вам. Но если мы отдадим вам заводных, то сами сможем ехать вдвое медленнее. Ну и что? У смолян конницы нет. Они, если и пойдут по нашему следу, то пешком. Вам нет нужды мчаться по 100 верст в день. Они и так нас не догонят. Но лошади будут идти под двойным грузом, и всадник, и все имущество. Они будут уставать. Ты не хазарин, — наставительно вставил Тумак. Не умеешь жалеть лошадь. А лошадь для воина, как мать, жена, дочь, самое большое сокровище. Ты сам убедился, тот, у кого есть конь, обретает жизнь, а у кого нет, теряет. Но мои люди сохранили жизнь, неужели вы дадите нам погибнуть? Пешком и с пустыми руками мы недалеко уйдем, и все останемся здесь на льду, к радости Улова и прочих русов. Карабай слегка двинул косматыми бровями, дескать, ну так что же? А если смоляне нас догонят, то все мы попадем в челядь. «Глядишь, я еще увижу, как тебя приведут в Итиль продавать», — усмехнулся Тумак. «Или нет? Увидит кто-нибудь в Кустантине? У нас ведь больше нет с князьями Руси торгового мира. В Итиль они свои товары не привезут». «Вы не можете бросить нас без помощи. Мы пошли в этот поход вместе, и доля у нас одна. Азар обещал нам, что мы как братья все будем делить». «Поход уже, считай, закончен». Карабай покачал головой. «И господина нашего, который вел нас, больше нет». «Едва ли ты и сам захотел бы разделить с Азаром его нынешнюю участь», — добавил Тумак. Ярдар был недалеко именно от этого желания. Лучше погибнуть в битве, чем замерзнуть под кустом. «Да неужели ваши боги простят такое?» Ярдар хотел сказать предательство, но не посмел. «Такую жестокость! Есть у вас сердце или в груди у тебя кусок льда?» «У меня есть сердце, и я понимаю, что тебе хочется сохранить своих людей, но мне хочется сохранить своих, а для этого мне нужны все наши лошади». «И даже не думай украсть хоть одну», — предостерег Тумак. «Их хорошо охраняют, а любого, кто подойдет без разрешения, я приказал убивать на месте». Ярдар в отчаянии пытался придумать какой-то другой путь к спасению, но тьма смыкалась там, где кончался свет костра, и не пускала мысль дальше. Трещали в огне сучья, стреляли искрами, подчеркивая молчание людей. Где-то стонали в полусне раненые, кто-то просил гостя туда пить. Тот сонным голосом отвечал, что в ведре пусто, а к проруби он в такую темень не пойдет. Хрустели хвои, переступали копытами, вздыхали лошади. Волшебное средство к спасению, такое близкое и недоступное. Со всех сторон полянку тепла и света окружала густая холодная тьма. «Царство Кощея, отойди на несколько шагов от огня, и будешь мертв». Марена, как терпеливый, вечно голодный зверь, лежала за ближайшими сугробами, везде вокруг, ждала, чтобы кто-нибудь отошел от спасительного тепла костра. А наверху сияли зимние звезды, души уже почивших. Мигали, словно говоря, мы умерли, и вы умрете, так заведено. Им было тепло под одеялами из серых туч. И невольно думалось, что спастись так легко. Просто дать себе заснуть, и наступит тепло, покой, блаженство тепла и покоя. Наступит невозмутимая звездная вечность. Но почему-то при мысли о ней становилось отчаянно жаль поры земной жизни, короткой и полной тревог. И как же у Нева? Если он позволит себе заснуть, то больше не увидит ее, не увидит дитя, что родится в конце жатвы, пока не придут осенние деды, пока она не накроет стол для умерших и не пригласит его, своего покойного мужа, угощаться паром от блинов. Тогда он придет. Но она его не увидит, не услышит его голоса, а он не сможет к ней даже прикоснуться. Грань между живыми и мертвыми разделит их, и видеть ее будет невыносимо горько. Оттого и падают на лица живых холодные слезы мертвых, давая знать об их пришествии. Нет, так не должно быть. Ярдар замотал головой. У Нева была все равно, что сама жизнь, ждущая его где-то за далекими лесами. Он пойдет пешком, но не позволит себе упасть, пока не доберется до нее. «Может быть», — начал Карабай, поставив опустевшую кружку. Ярдар вскинул на него глаза. Душу пронзил луч надежды. «Может быть, уже было счастьем, по сравнению с прежним нет». «Может быть, мы и смогли бы выделить вам десяток другой лошадей. Это заводные лошади тех, кто погиб. Но в Тархан-Городце вы вернете их нам и добавите по 5 дирхемов за каждую, а если какая-то по пути падет, вы заплатите ее стоимость в двойном размере». «Я согласен», — не раздумывая ответил Ярдар. «Но почему только 2 десятка? У меня почти 200 человек, ты сам видел». «Дать 200 лошадей я не могу. Да и что тебе эти люди? Спасай свою дружину. С тобой и твоими людьми я много лет знаком. Вы всегда хорошо принимали нас, исправно платили дань. И было бы несправедливо теперь бросить вас, как черепки разбитого кувшина». «Хоть вы и правда разбиты», — добавил Тумак. «Мы разбиты», — выразительно подтвердил Ярдар, мысленно включая в это «мы», и вы тоже. «Но всех тех аратеев я не знаю и знать не хочу. Великое небо не дало им удачи, и я не хочу погибнуть с ними заодно. А ты решай сам, что тебе дороже». Задолго до рассвета Ярдар обошел спящих и разбудил своих оружников. 4 разбудить не удалось. Это были раненые, которые, заснув на холоде, погрузились в беспамятство, не смогли вовремя очнуться, чтобы подвигаться и погреться, и замерзли, сами того не заметив. Знаками приказывая молчать, Ярдар увел своих людей к лошадям. Также в темноте хазарская конная дружина тронулась в путь по льду Угры, вниз по реке, на восток. На месте стоянки остались догорающие костры. Из Вятичей кое-кто успел проснуться и увидеть, что происходит, однако биться с хазарами, более крепкими и лучше вооруженными, за лошадей никто не посмел. Вятичи не заметили в полутьме, что ярдары и оружники тоже их покинули. У тех, кто покрепче, оставалась надежда все же добраться до дома, питаясь дичью. Но Ярдар о них больше не думал. Его и оружников ждали в Тархан-Городце, и нельзя было допустить, чтобы тот остался совсем беззащитным. К рассвету о хазарах напоминали только остывшие кострища да кучи конского навоза на снегу. Еще не рассвело, когда Свенельд постучал в избу Улова. «От ворот передали, они пришли!» Улов сел на лавке, протирая глаза. Пошевелился и сморщился. Раненая нога не давала встать, как привык. «Хьор!» — окликнул он своего хирдмана, спящего на полу. «Вставай! Ты хотел заполучить нового молодого конунга? Так иди и выкупи его!» Медведева стая не стала заходить в Ратиславль и устроила себе стан в лесу неподалеку, на поляне. Велькаям отдали половину туши одной из убитых лошадей, еды и шкур для устройства пологов у них было вдоволь, и хотя ночевать в лесу все же не так удобно, как в избе с печью, велькаи переносили это лучше, чем обычные домашние люди. Вчера Улов попросил их о встрече, и сегодня медведь явился прямо с утра еще до рассвета. Выйдя к дубу напротив ворот, где жители Ратиславля в мирные времена приносили жертвы богам, велькаи развели костер и стали ждать. С медведем были рысь, волк и кожан. Из ворот вышла не менее важная ватага. Вместо Улова был Хьор, а с ним Гостемил и Свенельд. Младшие отроки факелами освещали им путь. Подойдя, стали у огня напротив медведя и его подручных. Сразу было видно, что здесь встретились воины князя с воинами леса. Звериные шкуры на плечах у одних, крашеные одежды и крытые полушубки у других. Медведь надел черную кожаную личину, для домашних людей у него не было лица. «Ведомо ли вам, — начал Гостемил, поздоровавшись и осведомившись, все ли в стае благополучно, — что воевода Смолянский Улов рану получил и дальше в поход идти не может? Вести переговоры доверили Гостемилу, как наилучшему знатоку велькайских обычаев». «Слыхали мы об этом», — глухо из-под личины ответил медведь, и у бояр ёкнуло сердце. «С ними будто говорил тот свет. Воеводе Улову выздоровления скорейшего желаем». «Но дружине надобно дальше идти». Гостемил, который сам провел на том свете 5 лет, сохранял присутствие духа. «Чтобы вражеские гнезда разорить и выжечь, и нового разорения земле Угрянской и Смолянской не допустить». «Это дело доброе», — кивнул медведь. «Но коли воевода сам не может дружину вести, нужна ему замена. Потому прислал он нас сказать: у вас товар, у нас купец. Отпустите из стаи отрока по имени Кожан и возьмите за него выкуп, чтобы все по справедливости было». Все посмотрели на Кожана. Как младший среди своих, он стоял с самым скромным и сдержанным видом и старался никак не выдать своих чувств. Он знал, что отец ранен, и видел его после этого, уже когда Улова перенесли в город, в избу, но не мог знать, к каким важным переменам это приведет. Часто общаясь в эти дни с отцом и его дружиной, свое возвращение к ним он все же видел делом далекого будущего. Года через 2-3, а в отрочестве это целая жизнь. 14 лет кажется, что к 17 ты станешь взрослым, то есть совсем другим человеком, ростом со всех взрослых, а значит, таким же умным. Но этим другим человеком Кожан стать не успел, а новая жизнь уже пришла, положила руку на плечо. Медведь задумался, потом посмотрел на своих побратимов. «Кожан всего 3-ю зиму в стае», — с неудовольствием сказал волк. Стая всегда ревновала своих к домашней жизни и особенно не любила досрочных расставаний. Не водится такого, чтобы скоро стаю и побратимов покидать. Тебе бы знать полагалось. Он взглянул на Гостемила, с которым был хорошо знаком во времена их совместного пребывания в стае. «Ну, иной лишних 2 года в Велькаях ходит, будто белому свету не рад», — уколол его Гостемил, насмешливо прищурясь. «А иного белый свет на 3-ю зиму назад зовет. Бывает ведь так, что если отрок в доме старшим остался, то и срок его выходит раньше. Но воевода-то не умер. А воевать больше не может. Дружине нужен новый вождь. Кожан уже не дитя. Дружина воеводская ему верит. Назови твою цену, медведь. Тянуть нечего. Нынче же нужно дальше в поход идти, пока вятичи с силами не собрались». Медведь посмотрел на Кожана. «Ну, как ты, парубок? В стае ходить — это честь, но не воля. Сам решай, Пойдешь в белый свет или с побратимами останешься?» Кажан не сразу ответил. Он хорошо понимал, что происходит и что его ждет. Ему предстояло заменить отца во главе дружины. Не тому будущему, который выше и умнее, а этому нынешнему. И пусть решать будет не столько он, сколько Хьор и другие старшие хирдманы, более опытные, но теперь его удача поведет людей, и он будет отвечать за все их победы и поражения. Начал он неплохо, но в этих сражениях решала удача Улова и Медведя. Теперь на свет выйдет его собственная Хамингья. Готова ли она? Созрела ли? «Без вождя дружины в поход не ходят», — напомнил ему Хьор. «Где стяг, там и конунг». А Улов конунг сам сказал. «О нем в этой саге больше не будет. Нынешней зимой ему не воевать. Ты не пойдешь, и мы все не пойдем». Он вздохнул. «Так неужели мы оборону земли нашей чужим людям доверим?» Он кивнул на Свенельда. «Северяне хоть и молодцы, да у них свое дело». Его дед по матери, мы слыхали. «В 10 лет дружину в бой водил», — напомнил Свенельд. «Не посрами деда». «Но что, если моя удача еще не созрела?» — с тревогой ответил Кажан. «Даже отец матери, далекий Харальд Харфагри, о котором он с младенчества так много слышал, но никогда не видел, словно бы смотрел на него откуда-то издалека и тоже, в сиянии своей славы, ждал его решения». От волнения, от сознания важности выбора Кажана била дрожь. «Что, если моя Хамингья слаба еще и всех погубит?» «А как ты ее укрепишь, если на месте будешь сидеть? Удача делом проверяется, а отвагой укрепляется. Парень, проснись уже!» — воскликнул Свенельд, не понимая, чего тут думать. «У тебя дружина есть, и ты из рода княжьего по отцу и по матери. Если ты не справишься, кто же тогда?» «Отпусти меня, медведь!» — подавляя вздох, обратился Кажан к своему вождю. «Знать, судьба моя в эту сторону течет. Какой прок пятится?» Когда рассвело, медведь со всей стаей снова был у дуба. Из Ратиславля вышла целая толпа. Бояре, хирдманы, ратники, отроки несли на плечах мешки с выкупом. Медведь запросил ячменя столько же, сколько весит сам Кажан. 3 десятка железниц и берестень соли. Привели рыжего бычка. Прибыл даже сам Улов. Его на руках вынесли из избы и подсадили на коня, а возле дуба сняли и усадили на принесенную из города скамью. Рядом встал медведь. Трудно было бы найти двоих настолько непохожих людей, приносящих общие жертвы. Улов в крашеной одежде, в крытой шелком шапке с опрятно подстриженной сидеющей бородой при темных волосах, с оживленным лицом и весело прищуренными глазами, и медведь в косматой шкуре с черной кожаной личиной вместо человеческого лица, так что люди вздрагивали, глядя на него. Между ними стоял Кажан, и его несколько растерянный вид вполне оправдывался пребыванием на грани миров. Жертвенник перед дубом, черный валун с плоским верхом и выложенный камнем круг на земле расчистили от снега и развели огонь. «Да будут боги Один и Перун, Велес и Уль, послухами до кончания нашего!» Улов поднял братину с пивом. Он отпил и передал медведю, тот тоже отпил и вылил остатки в костер и на корни дуба. «Я отдаю воеводе Улову сына моего Кажана», — сказал медведь. «Мне он служил верно, пусть и тебе служит верно, да будет он здоров и удачлив». Медведь развязал на Кажане пояс, сшитый из волчьей шкуры, и бросил в огонь на жертвеннике. Стоявшая позади него со стороны леса стая разразилась горестным воем. Горящий пояс затрещал, потянуло паленым волосом, будто некие духи с воплями покидали свое прибежище. Потом медведь стянул с отрока темной овчины кожух шерстью наружу. «Думаю, в волчьей шкуре скоро увижу тебя», тихо сказал он, давая понять, что ожидал скорого вхождения Кажана в круг старших в стае. «Да в другую сторону доля твоя течет». Кажан только вздохнул, прощаясь со своей прежней шкурой. «Я принимаю его», — Улов сделал знак Хьору, и тот накинул отроку на плечи другой кожух на бобровом меху, крытый синей шерстью. Отрок оделся, и Улов сделал ему знак подойти ближе. Когда тот повиновался, Улов опоясал его новым поясом, кожаным с бронзовой пряжкой, отлитой затейливыми узорами в виде переплетенных зверей, пожирающими не то самих себя, не то друг друга. «И теперь его имя Сверкер, сын Улова и Рагнвёр, внук Ингмунда и Харальда!» Взлетел мощный радостный крик. Хирдманы Улова, и с ними северяне кричали, колотили по умбонам щитов. «Я, сын Ингмунда, объявляю моего сына Сверкера вождем дружины во время этого похода и призываю на него благословение богов!» Наземь положили щит голубого цвета с изображением белого лебедя, раскинувшего крылья. Бывший кожан, а ныне Сверкер, сын Улова, осторожно встал на него. Четверо крепких хирдманов приподняли щит. Сверкер, смеясь, придерживался за их плечи. Но вот они подняли щит до пояса, и Сверкер убрал руки, он выпрямился, и они бережно подняли щит. Подошли еще трое, и всемером вознесли щит над головами на вытянутых руках. Сверкер стоял прямой, держа равновесие, потом тоже поднял руки и стал похож на руну Альгис, лебединую руну, олицетворение защиты, помощи и покровительства небес. Ликующий крик толпы над берегом был так громок и силен, что его слышали даже в Ратиславле. Слышал его и Хастон, запертый вместе с другими пленными. Но он лучше других понимал значение этого крика. Выпади руны его судьбы по-иному, не пожелай Улов оставить его в живых, сложись по-другому гадание, сделай другой выбор, он сам. И этот крик означал бы, что не бычок, а он станет жертвой богам ради помощи юному вождю. Его тело под такой же крик повисло бы на дубу, пронзенное копьем с синим древком. Однако Один рассудил по-другому. Коварный ас предпочел взять свое не кровью, а делом. Хастон еще не знал, в чем именно это дело будет заключаться, но вновь ощутил — боги на его стороне. Щит осторожно опустили, и Сверкер ступил на снег. От волнения он тяжело дышал, но улыбался. На землю он сошел не таким, каким покинул ее за несколько мгновений до того. Побывав между небом и землей, он опять переродился. Он видел небо совсем близко, и небо видело его. Он обрел свою дорогу и теперь знал, белый лебедь Сюрнеса понесет его к победам.